За неимением подходящей аудитории я развивал вчера эти идеи перед пришедшей ко мне гостьей, той самой, которой нет нужды эгоистично чернить ее прекрасные белые волосы.